Эпилог. Осень с ее слякотью и серым небом сменилась морозной хрустальной зимой, а затем уступила место робкой, но настойчивой весне. Моя жизнь тоже медленно оттаивала. Я продала свою долю в обанкротившейся стройинновации за символическую сумму, навсегда перевернув эту страницу. На деньги, что мне удалось вернуть после снятия ареста со счетов, арендовала небольшую, но светлую студию на последнем этаже старого дома с видом на крыши Москвы и открыла свое маленькое архитектурное бюро — «Сокольское и партнеры». Пока единственным партнером была я сама, но мне нравилось, как это звучит. Я бралась за небольшие, но интересные проекты — реставрация старинного особняка, дизайн загородного дома, проект детской игровой площадки. Я снова начала получать удовольствие от своей работы. От чистоты линий, от гармонии пространства. Пустота в душе медленно заполнялась не местью, а созиданием. Лев Борисович почти полностью восстановился. Раз в две недели он, вопреки моим протестам, садился за руль своей старой «Волги» и приезжал ко мне в гости. В квартиру бабушки, где я теперь жила. Мы пили чай с чабрецом на маленькой кухне, и он рассказывал мне старые адвокатские байки, а я показывала ему свои новые эскизы. Он стал мне больше, чем другом. Он стал частью моей семьи. Александр уехал. Сразу после завершения всех юридических формальностей он улетел обратно в Лондон. За все эти 6 месяцев он ни разу не позвонил и не написал. Я понимала его. Эта история, частью которой по воле судьбы стала и я, была слишком тяжелой, слишком пропитанной болью. Он выполнил свой долг перед отцом и вернулся в свой мир. Мир больших контрактов и холодных цифр, где нет места эмоциям. Иногда я ловила себя на том, что хочу взять его визитку, лежавшую в ящике стола, и позвонить. Но так ни разу на столь глупый поступок и не решилась. В начале мая, в один из теплых солнечных дней, мне позвонил Лев Борисович. Его голос в трубке звучал так молодо и счастливо, как я никогда не слышала. «Леночка, здравствуй, дочка! Ты не поверишь! Саша позвонил сам!» «Что-то случилось?» — испуганно спросила я. «Случилось!» — рассмеялся он. «Он пригласил меня в Лондон на несколько недель. Сказал, что нашел для меня лучшего кардиолога в Европе для обследования. А еще сказал, что соскучился. Представляешь, Лена, соскучился!» «Лев Борисович, я так за вас рада! Искренне, от всего сердца рада!» «Это твоя заслуга, дочка», — тихо сказал он. «Ты что-то ему сказала тогда в машине, что-то важное. Он никогда не говорил мне, что именно, но я чувствую, что-то изменилось». Мы проговорили еще полчаса. Я, слушая его, улыбалась. «Мой мост». Тот самый, который я обещала построить между ними. Он начал возводиться. И пусть Берсеневу понадобилось так много времени, но он осознал, сделал выводы, наверняка спорил с собой. Есть такие люди, их немало, которые с трудом принимают другую сторону, иной взгляд на вещи. За неделю до отъезда Льва Борисовича в Лондон я долго ходила по магазинам, подыскивая ему подарок. Что дарят человеку, который спас тебе жизнь? Никакими деньгами нельзя измерить то, что он для меня сделал. И тут я вспомнила его любимый старый твидовый пиджак. Тот самый, в котором он защищал своих подопечных в судах. Тот, что он надевал поверх больничной пижамы в реабилитационном центре, как броню или талисман. В одном из дорогих английских магазинов я нашла идеальный твидовый пиджак «Харрис Твид». Классический, благородный, цвета осенней листвы. Точно такой же фасон, как его старый, но новый, достойный великого адвоката. В аэропорту Домодедово мы стояли у зоны досмотра. Я, мои родители и Лев Борисович с небольшим чемоданом. Он выглядел взволнованным и одновременно счастливым, как мальчишка перед долгожданными каникулами. «Лев Борисович», — сказала я, протягивая ему элегантную коробку. «Это вам, на память». Он удивленно взял тару, открыл. Его глаза расширились, когда он увидел пиджак. Старик медленно провел рукой по мягкой ткани, и я увидела, как его губы дрогнули. «Лена!» — прошептал он, и голос его надломился. «Да как же ты! «Боже мой!» Он прижал пиджак к груди, и я увидела, как по его морщинистым щекам потекли скупые крупные слезы. «Понимаешь, дочка Виктора», — сказал он сквозь слезы, — «это не просто вещь. Это как передача эстафеты. Мой старый служил мне верой и правдой 30 лет, а этот будет свидетелем моего нового начала, моего примирения с сыном». Он неловко обнял меня одной рукой, продолжая прижимать к себе подарок. «Спасибо тебе, милая, за все. За то, что ты вернула мне надежду на то, что еще не все потеряно в этой жизни». Мой папа, стоявший рядом, тоже смахнул слезу, а мама открыто плакала, глядя на эту сцену. Когда объявили посадку на рейс в Лондон, Лев Борисович крепко пожал руку отцу, поцеловал маму в щеку, а меня обнял так, словно прощался с родной дочерью. «Построй что-нибудь красивое, пока меня нет», — сказал он мне на прощание. «А я постараюсь закончить строительство моста к своему сыну. У нас с тобой теперь есть общее дело — архитектура человеческих отношений». Мы махали ему рукой, пока он не скрылся в зоне досмотра, неся в руках коробку с пиджаком, как самую дорогую реликвию. Свой день рождения в конце июня я впервые за много лет отмечала не в шумном ресторане, а дома с родителями. Мы сидели на кухне, ели мамин фирменный пирог, пили чай и просто говорили. В этот тихий семейный вечер я чувствовала себя абсолютно счастливой. Я вернулась в квартиру бабушки поздно, вышла из такси раньше необходимого и прогулялась по вечерней, сияющей теплыми огнями Москве. Я чувствовала приятную усталость и спокойствие. Оказавшись у себя, прошла в спальню, но не успела переодеться, в дверь вдруг позвонили. Мелодичная трель эхом разнеслась по дому. Удивленно вскинула брови. Я никого не ждала. Посмотрела в глазок. На пороге стоял он, Александр. Сердце пропустило удар. Он был в простом кашемировом джемпере и джинсах, без своей обычной брони из дорогого костюма. В одной руке он держал небольшой торт, в другой — огромный букет моих любимых пионов. Я медленно открыла дверь. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Он выглядел уставшим и немного растерянным. «С днем рождения, Елена Викторовна!» — наконец сказал он. На его губах появилась его редкая, чуть кривоватая улыбка. «Пригласите? Или так и будем стоять в дверях?» Я молча, все еще слегка шокированная, посторонилась, пропуская его внутрь. Нежданный гость перешагнул порог, снял обувь, прошел в гостиную, поставил торт и цветы на стол, оглядел мой небольшой, но уютный зал. Его взгляд задержался на чертежном столе, заваленном эскизами, на полках с книгами по архитектуре, на большом окне с видом на соседние дома. «Красиво», — сказал он искренне, повернувшись ко мне. «Очень. Вы...» «Что вы здесь делаете, Александр?» Только и смогла спросить я, все еще находясь в некой прострации. В его синих глазах я увидела что-то новое. Не ледяную уверенность, не профессиональную отстраненность. Ранимость, сомнение. Что-то очень человеческое. «Я не знаю», — честно ответил он. И жутко растерянно, настолько, что я едва сдержала понимающую улыбку. «Я холостяк по жизни, Лена, убежденный. Я строил карьеру, зарабатывал деньги и был уверен, что отношения — это уязвимость, которой я не могу себе позволить. Все эти полгода я пытался выбросить вас из головы. Говорил себе, что это было просто дело, сложное, интересное, но просто дело, что нас ничего не связывает». Его синие глаза смотрели серьезно и тревожно. «Но я каждый день вспоминал наш разговор в том ресторане. Вспоминал, как вы говорили про своего отца. Как вы трепетно относитесь к моему и переживаете за него. Как вы обещали построить мост. И я понял, что проиграл. Моя логика, мои правила, мой цинизм — все это рассыпалось в прах». Он остановился в шаге от меня. «Я не знаю, что из этого выйдет. И я понимаю, что после всего, что вы пережили, последнее, что вам нужно, — это новые сложности. Но я очень вас прошу, позвольте мне за вами поухаживать. по-настоящему. С походами в кино, с дурацкими прогулками в парке, с ужинами, на которых мы не будем говорить о работе. Позвольте мне попробовать построить что-то настоящее вместе с вами. Он стоял передо мной. Эта акула, этот хищник. И был таким уязвимым и таким искренним. И я поняла, что моя война действительно окончена. А впереди чистый лист. И, возможно, новый, самый главный проект в моей жизни. Очень хотелось в это верить. Я смотрела в его сапфировые, глубокие, как океан, глаза и впервые за много-много месяцев улыбнулась. По-женски лукаво. «Для начала», — ответила я, — «давайте выпьем чаю с тортом».